поймали Фан Гуань и щекочут ее. Бао Юй поспешно надел подбитую беличьим мехом куртку и выбежал в переднюю. Он увидел девушек, еще не убравших постели и не одетых. На Цинь Вэнь была только короткая салатного цвета кофточка из ханчжоуского шелка, да длинная красная рубашка. Волосы ее растрепались. Она сидела верхом на Фа Гуань, а Ше Юэ в красной сатиновой безрукавке и старом халате, накинутом поверх нее, держала Фан Гуань за бока и щекотала ее. Фан Гуань в пестрой кофте, красных штанах и зеленых чулках лежала на кане лицом кверху, дрыгала ногами и давилась от смеха. «Ай! Две больших обижают маленькую!» — со смехом воскликнул Бао Юй. «Вот сейчас вас я поцарапаю!» С этими словами он прыгнул на кровать и принялся щекотать Цинь Вэнь. Девушка взвизгнула, соскочила с Фан Гуань, собираясь сцепиться с Бао Юем, но Фан Гуань, воспользовавшись удобным моментом, вскочила и навалилась на нее. Глядя на то, как они все вчетвером катаются по кану, Си Жень засмеялась. «Смотрите, не простудитесь! Это вам не шутки! Одевайтесь скорее!» Вдруг на пороге появилась Би Юэ. «Вчера вечером моя госпожа Ливань потеряла здесь платок», — сказала она. «Вы его не видели?» «Он здесь», — отозвалась Чуньянь. «Я подняла его на полу, но не знала, чей он, поэтому выстирала и повесила сушить. Он еще мокрый». «А у вас здесь весело», — заметила Би Юэ, глядя на Бао Юя, забавлявшегося со служанками. «С самого утра возню затеяли». «А почему вы не играете?» — засмеялся Бао Юй. «У вас людей тоже немало». «Наша госпожа сама не играет, а это связывает тетушек и барышень», — ответила Би Юэ. «А ныне, когда барышня Бао Цинь перешла жить к старой госпоже, стало еще тише. Потом две тетушки уехали домой до зимы, и у нас совсем опустело. Вы только подумайте, когда барышня Бао Чай отпустила Сян Лин, у нее в доме стало так скучно, словно ее покинула целая толпа людей. Барышня Ши Сян Юнь чувствует себя очень одинокой». Разговор этот был прерван появлением Цуй Люй, который Сян Юнь прислала передать. «Прошу второго господина Бао Юя прийти прочесть замечательные стихи». Бао Юй поспешно оделся и убежал к Сян Юнь. Там он увидел Дай Юй, Бао Чай, Сян Юнь, Бао Цинь и Тань Чунь, которые сидели рядышком и читали какие-то стихи, написанные на листах бумаги. «Как поздно ты встаешь!» — воскликнули девушки, завидев Бао Юя. «Наше общество не собиралось уже, пожалуй, целый год, и за это время ни на кого не снизошло вдохновение. Скоро праздник начала весны, все обновляется, нам тоже следовало бы как-то встряхнуться». «Наше общество было создано осенью, поэтотворение, песнь о цветах персика. И я предлагаю переименовать наше общество из бегонии в общество цветка персика. Как твое мнение?» «Очень хорошо», — одобрительно кивнул головой Бао Юй и протянул руку за стихотворением. «А сейчас мы навестим крестьянку из деревушки благоухающего риса и посоветуемся с ней, как возродить наше общество», — решили девушки. Все встали и направились в деревушку благоухающего риса. Бао Юй последовал за ними, на ходу читая стихотворение. Песня о цветах персика. Ласковый ветер восточный у полога, полог, как персика цвет. Утром за пологом, красным, как персики, лень совершать туалет. Персика цвет расцветает у полога, девушку полог закрыл. С девушкой рядом цветущие персики —